803. Урусвати знает, что мыслители древности называли земную жизнь единоборством с хаосом. Одиноко отважный воин облекался в тяжкий доспех и устремлялся на поиски дракона хаоса. Воин мог знать, что дракон подстерегает его на всех путях, но изменчив облик дракона, находчиво должен был воин распознать его. Конечно, нередко воин впадал в леность и блуждал, не совершая сужденного подвига. Спросит, почему воин должен был покинуть надземную крепость? Разве он не мог со стен разить врага? Разве у него не было копья и стрел? Вокруг твердыни, наверное, тоже гнездятся драконы. Но дело в том, что воин должен найти самых сокровенных чудищ. Они сокрыты в дальних ущельях. Чем труднее, тем светлее подвиг, тем победоноснее возвратится воин в твердыню свою. Пусть человек запомнит крепко, что твердыня его на земле. Нужно также запомнить, что все земные труды совершаются для возвращения в надземную твердыню. Также поймет труженик, что качество его труда должно быть высоко. Только в качестве каждый труд благословенен. Так могут встретиться различные труженики, и поймут они друг друга по высокому качеству труда земного. Мыслитель говорит: «Научитесь мыслить о высоком качестве бытия».